Ах ты ночь ли, ноченька, ах ты ночь ли бурная, а чего ты с вечера до глубокой полночи не блистаешь звездами, не сияешь месяцем, все темнеешь тучами. И с тобой знать, ноченька, и с тобой знать, бурная, как со мною молодцем грусть злодейка сведалась, как заляжет лютая там глубоко на сердце, позабудешь радости.